Глава 42. Алена. Сегодня ночью я видела, наблюдала, как город уснул. Сейчас смотрю, как он медленно просыпается. Я не могла уснуть ни на минуту, как ни старалась. И даже сейчас глаза обжигают усталостью, но знаю, что не усну. Я думаю о своей жизни. И все больше о прошлом, а не о настоящем. Я думаю о детстве. Что же пошло не так? Ярким пятном детской травмы служит только один день. День моего 12-летия. Гости разошлись. Я одна в комнате, судорожно всхлипывая, пишу в дневнике о своем нечеловеческом горе. Мою любимую итальянку-куклу Лауру, имя дано производителям, мама отдала другой девочке со словами: «Ты уже взрослая, тебе уже не понадобится». Это была моя любимая кукла. Это была даже не игрушка, а настоящая подруга, которая знала обо мне все и помогала в одинокие минуты и часы. Я всхлипывала, закрывала глаза и представляла, как Лаура сейчас стоит или лежит в комнате другой девочки и, наверное, считает меня предателем. Я так долго плакала и кричала на мать, что потеряла голос, а потом и вовсе объявила голодовку. Но куклу мне так и не вернули. Опускаю прядь волос со лба на глаза. Прикрываю. Сердце все еще ноет от тоски по кукле, как о живом существе. Мне кажется, в детстве я была чересчур взрослым ребенком. Вставала раньше всех. Сама одевалась, причесывалась. И кое-как, сколько хватало навыков, готовила себе завтрак. Иногда я подолгу смотрела на стол с одним куском хлеба на тарелке. Медленно, сосредоточенно брала вилку, нож и начинала резать его на мелкие кусочки, тщательно прожевывая. Что это было? Не знаю. Но я как-то осознавала, что все делаю правильно. Я не шалила. Много и сосредоточенно читала. Мать рано перестала разговаривать со мной, интересоваться моими делами. А если что-то говорила, то только чтобы пожаловаться. А тёте Ире муж новое пальто купил, а твой отец даже алименты не платит. Я чувствовала огромную вину за своего отца, который не платит каких-то алиментов или элементов. Всегда задумывалась, как правильно пишется это слово. И не может маме купить пальто, как у тёти Иры. Мать долго убивалась по этому поводу. Каждый раз, когда видела это пальто. И мне все надоело. И я решилась. Случайно вылила краску на это пальто. Теперь, как и в детстве, сгораю от стыда. Это неправильно портить чужие вещи и причинять боль другому. Но мама только хитро улыбнулась. Больше я такого не делала. Даже ради своей мамы. Я рано поняла, что жизнь полна разочарований. Даже если ты усердно готовишься к экзаменам, то не факт, что сдашь на отлично. Но готовиться надо. Надо всегда надеяться на шанс. Недавно я упустила свой шанс на две составляющие женского будущего. Первый шанс — работа, а второй — Денис. Это я потом поняла, когда была дома, одна, что именно он сделал. А вернее, что ничего он, собственно говоря, и не сделал, чтобы я так резко сказала «прощай». Мне снова стыдно за себя, за свои эмоции. И хочется кричать и объявить себе голодовку. 7 утра. Будильник. Я не пойду в офис ни сегодня, ни завтра, ни... никогда. Мне по-прежнему присылают на почту целую кучу рабочих писем. От меня полный игнор. Васюк забросал меня звонками и СМС. Сначала были угрозы, а потом просьбы. А сейчас... «Доброе утро. Что бы ты сейчас ни решила, только не пей. Ты крепкая и сильная девчонка. Жду звонка». Боже. Иногда мне кажется, что он влюблен в меня. Марк. Задерживаю глубокий вдох. Ведь он станет его зятем. И ему непременно отдадут должность. Мою должность. Как отдали когда-то мою куклу. Кофе в кружке отвратительно холодный. Я его не пью. Мне не хочется. Сегодня, вернее, вчера, был понедельник. собиралась навестить психолога. Но пришла Ляля. «Может, так и должно было случиться?» Футуристическим голосом из астрала начала она наше заседание. «Ты это о чем?» — хмурюсь. «Ну, знаешь, все, что нам дается, это урок. Ты должна была пройти этот урок достойно и изменить себя и свою жизнь. Выйти на новый круг нового энергетического потока». Закатываю глаза. «Новый круг нового энергетического потока». Смешно. «Да уж, изменила так изменила». Вздыхаю. «Ты знаешь, сколько я ежемесячно выплачиваю за эту квартиру?» «Купи другую». Так просто пожимает плечами Ляля. «В смысле?» Давлю ее грубо. «Алена, дружочек-пирожочек, но ведь счастье женской энергии не в огромных и дорогих квадратных метрах». Охватывает руками мою квартиру. Опять она за свое. Где она такой чуши набралась? «Помнишь, как я 2 года назад разводилась? Это был ужас. Михаил же оставил меня с голой попой, выгреб все деньги фирмы со счетов. И что я сделала?» «Что ты сделала?» С тупым выражением повторяю ее вопрос. «Я все бросила. Сдала квартиру и махнула на Бали. И год там прекрасно жила. А потом приехала с новыми силами и желанием работать. Я открыла свою фирму и как-то существую в полной гармонии с собой». «Бали», — вертит мозг. «Я в отпуске 5 лет не была. И если бы я получила эту должность, может, и еще столько же бы не была». Ляле позвонил клиент, и она упорхнула навстречу. Я же отменила психолога и стала строить план. Я хочу уехать в отпуск, далеко, туда, где я еще не была, на весь год. Я должна научиться хотеть жить, а не занимать должность. И, может быть, я действительно смогу начать все сначала и найти и войти в этот поток новой женской энергии. Я хочу научиться радоваться и получать от жизни удовольствие.